«Не хочу с вами разговаривать», — вдруг заявил Джейсон. «Оставьте меня. Я выставил свои условия, и пока они не будут выполнены, ни с кем не стану разговаривать». «Я русский», — начал было Мамонт. «И приехал, это ничего не значит», — закричал он. «Русские тоже приезжают в президио и расписываются собственной кровью». «Вы разбудите охранника, Джейсон, а он только что заснул». Узник выпрямился, ожег взглядом Мамонта и, приоткрыв входную дверь, несколько секунд смотрел на спящего Верзилу и Дару, стоящую над ним. «Все хорошо, Джейсон», — сказала она. «Этот парень сейчас во сне любит свою женщину». Деннис прикрыл дверь, обернулся к Мамонту, прижав ее спиной. «Твой приятель, Эд, в Боснии выполнил твою просьбу, Джейсон», — перешел на «ты», Мамонт. «Он убил иезуита. Кажется, его звали Барлетт Бейлис, так?» «Мой приятель Эд? Не знаю, считаешь ли ты его приятелем, но вы пили с ним всю ночь перед твоим отъездом в Штаты. Помнишь корчму в сербской деревне? А наутро вы очутились в винном погребе. Я все помню. Так вы пришли сообщить мне об этом? И не только». Мамонт выложил на стол несколько фотографий. «Тот, кто отнял у тебя волю, мертв». Джейсон, не прикасаясь к фотографиям, посмотрел на снимок трупа Брута Бейлиса, указал пальцем. «А это что?» «Стрела. Арбалетная стрела», — пояснил Мамонт. «Эд прикончил его из арбалета». Джейсон взял ножницы, пощелкал лезвиями, проговорил с горечью. «Этого можно было не делать. Разве я стал вольным?» «Нет. Хотя Эд оказался парнем слова. Мы с ним славно погуляли ночь. Тогда я действительно испытал ощущение воли, не свободы, а именно воли». Мамонт не стал подталкивать его к разговору. Джейсон около получаса молчаливо бродил по своему блоку. Досуг узник проводил за странным, на первый взгляд, занятием. Делал бумажные аппликации, примитивные детские картинки, обязательно с водой, землей и солнцем. Однако это говорило о многом. Джейсон, по сути, занимался психологическим тренингом, удерживая свое сознание в плоскости реальной жизни и нормального мировосприятия. «Послушайте», — оторвавшись от воспоминаний, оживился он, — «не могли бы вы мне сказать, почему иезуит избрал меня для своих грязных дел? Почему затащил меня в эту лабораторию? Есть много офицеров и гражданских людей, которые бы охотно стали служить в этих дьявольских подразделениях. Я знаю таких. Им все равно, кто станет мишенью — американцы, французы, голландцы или русские. Он же выбрал меня». «Ты оказался самым подходящим материалом, Джейсон». Мамонт отложил его детские аппликации. «И это далеко не случайно. Иезуит увидел твой рог, который приведет тебя к власти над сознанием многих людей. Ты станешь кумиром Америки. Но все это произойдет, естественно, без рекламы и идеологической обработки». «Вы говорите чушь. Я никогда не ощущал в себе каких-то уникальных способностей, таланта вождя. Мне было нелегко командовать даже батальоном». «Командовать батальоном и вести за собой заблудших, ослепленных людей — разные вещи, Джейсон. А относительно своих способностей... Вспомни, почему умер тот парень-негр в офицерской школе, еще до того, как ты нанес ему удар? Тебя выбрали из многих и поместили сюда только потому, что можешь нести в своей руке смерть, но и жизнь тоже. Как всякий, одаренный от природы, ты в равной степени способен утверждать и добро, и зло. Все зависит от того, в какие руки ты попадешь и какой сделаешь выбор». «Это самое сложное — выбор. Но ты его сделал. Ничего я не сделал. Единственное, что я хочу, вырваться из президио. Это уже выбор. Наконец Джейсон взглянул открыто в глаза Мамонту. «Как вас зовут?» «Называй меня Ирвин». «Ирвин, прошу, помоги мне выбраться отсюда». «Я и пришел, чтобы помочь», — сказал Мамонт. Джейсон сразу ожил, стремительно озираясь по сторонам, словно ища, что следует взять с собой. «Мы сейчас уйдем отсюда? Я уйду с вами?» «Нет, Джейсон, сейчас ты не уйдешь», — умерил пыл Мамонт. «Придется тебе еще некоторое время пожить в президио». «Это невозможно уйти с вами? Технически невозможно? Вы же как-то прошли сюда? Через охрану, сигнализацию?» «Технически возможно. Только я должен вытащить тебя отсюда официальным путем». Мамонт старался говорить так, чтобы не сильно разочаровывать узника. «Ты выйдешь отсюда сам. Они выпустят тебя».